Глава 66. Так говорит Господь: «Небо — престол мой, земля — подножие для меня. Какой же дом вы можете мне построить, какое место достойно, чтобы я там пребывал? Все было создано моей рукой, вот так все возникло», — говорит Господь. «Я обращаю свой взор на того, кто беден, смирен и трепещет пред словом моим. Приносящий в жертву быка таков же, как убийца человека. Совершающий заклание ягненка таков же, как тот, кто сворачивает шею собаки. Делающий хлебное приношение таков же, как тот, кто жертвует кровь свиньи. Творящий памятные воскурения таков же, как тот, кто идола благословляет. Они сделали выбор, идут своими путями, любят мерзости свои. И я сделаю выбор, обреку их на мучение, пошлю им то, чего они страшились. Я звал, но никто не отвечал мне, я говорил, но не слушали они. Они творили дела ненавистные мне, избрали то, чего я не желаю. Слушайте слово Господа, о вы, те, кто пред словом его трепещет. Соплеменники ваши, которые вас ненавидят и отвергают вас из-за имени моего, говорят: пусть же Господь прославится, пусть порадует он вас, а мы поглядим. Так вот, они будут посрамлены. В городе громкий шум, доносится шум из храма. Это Господь воздает по заслугам своим врагам. Не успели у нее начаться роды, как она уже от бремени разрешилась. Еще не пришли к ней родовые муки, она уже произвела на свет сына. Кто слышал о таком, кто видел такое? Разве страна рождается за один день? Разве народ появляется на свет в одночасье? Но дочь Сиона родила сыновей, едва начались схватки. Неужели я, повелев родам начаться, не помогу родить, говорит Господь? Неужели я, помогающий родить, не дам разрешиться от бремени, говорит Бог твой? Веселитесь с девой Иерусалим, радуйтесь о ней все, кто ее любит, ликуйте с нею все, кто оплакивал ее. И будете вы насыщаться из ее грудей, дарующих утешение, будете кормиться с наслаждением из грудей ее щедрых. Так говорит Господь. Теперь я пошлю ей благоденствие, словно реку, пошлю богатство народов, словно полноводный поток. И будет она кормить вас грудью, носить на руках, на коленях вас нянчить будет. Я утешу вас, как мать своего сына, Иерусалим для вас утешением станет. Вы увидите, и возрадуются ваши сердца, и ваши тела наполнятся жизнью, как молодая трава. И явится сила Господа на его рабах, а его гнев на врагах его. Господь придет, как огонь, колесница его, словно смерч. Яростным будет отмщение его, его грозный клич, как языки пламени. Огнем и мечом своим Господь совершит суд над всеми живущими, и многие падут от его руки. А те, что входят в сады, осветившись и очистившись, ведомые тем, кто в середине, те, что пожирают свинину, всякую мерзость мышей, все эти люди погибнут, говорит Господь. Я знаю и дела, и помыслы их. Я иду собирать все народы и племена. Они придут и увидят мою славу, и сотворю я среди них знамение. Некоторых из тех, кто уцелел, я отправлю к народам, в Таршиши, в Ливию и в Лидию, где лучники обитают, и в Тувал, и в Грецию, в далекие приморские земли, где не слышали обо мне и не видели моей славы. И возвестят они народам славу мою. Тогда ваших соплеменников, что живут среди всех народов, привезут на лошадях и на колесницах, в крытых повозках, на мулах и верблюдах, как дар Господу в Иерусалим на мою святую гору, говорит Господь. Так сыны Израиля несут в чистых сосудах хлебное приношение в храм Господа. А некоторых из них я сделаю священниками и левитами, говорит Господь. Как новое небо и новая земля, творимые мной, прибудут предо мною, говорит Господь, так прибудет ваше потомство и ваше имя. И каждое новолуние, каждую субботу все живущие станут приходить и поклоняться мне, говорит Господь. А выходя, все будут видеть трупы людей, восставших против меня. Червь, поедающий их, не умрет, и огонь, сжигающий их, не погаснет. И с отвращением будут взирать на них все живущие. Конец книги пророка Исаии.